каждый четверг в эфире Радио ВК «Автор успеха». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВК программа «Автор успеха» и я, Антон Говядин. Сегодня у меня в гостях учредитель фестиваля бизнеса и психологии «Шаг вперед» Антон Демидов. Антон, приветствую тебя. Привет. Привет всем. Вот, не знаю, если бы на столе, наверное, кто-нибудь сидел, мог бы желание загадать. У двух микрофонов есть возможность загадать желание, да? Да, Антон, мы с тобой знакомы достаточно давно. Очень. Не считай. Да. Не, примерно прикинул, 5, наверное. Может, ну, да, где-то так. Вот, я знаю, что ты юрист по образованию. Да, у меня высшее юридическое, да. Да, расскажи, пожалуйста, как выпускник Красноярского госуниверситета тогда еще, да, основал фестиваль бизнеса и психологии «Шаг вперед»? Где логика? Да, все последовательно, на самом деле. Не знаю, есть ли в этом логика. Так развивались события, так проистекала жизнь. Я там поработал юристом год в Аэрокосмическом университете, потом пошел, поработал в предвыборном штабе юристом. Вот оно вот. Кого, если у родственника. У родственника, понятно. Да, потом устроился совершенно чудесным образом, совершенно случайно устроился на работу в брокерскую компанию. Там проработал почти 3 года директором учебного центра. Потом создал свой учебный центр по инвестициям. А потом мы с женой съездили в этот, как он называется, фестиваль в Новосибирске бизнеса и психологии тоже. И на этом фестивале погрузились в тему фестиваля, поняли, что нужно в Красноярске тоже такие фестивали проводить, и все. И так с 2010 года началась история фестиваля. Ну, вот считаясь, уже 7 лет фестивалю. Отлично. Слушай, расскажи, пожалуйста, как начинался фестиваль? Кто приезжал на первый фестиваль? Тренеры, участники? Как это было в первый раз? Вот за 7 лет в Красноярске уже будет 15-й фестиваль. А в Москве было 2 фестиваля. В Омске был 1 фестиваль. В Новосибирске был 1 фестиваль. Я поэтому не помню, кто был на первом фестивале. А, нет, я помню, что нам удалось пригласить Ларису Ринар. Uh-huh. Из Санкт-Петербурга. Она на тот момент известная достаточно тренер была, и сейчас она тоже известный тренер. Удалось пригласить, по-моему... с Новосибирска, конечно, тренеров, с которыми до сих пор мы дружим, с которыми проводим тренинги там, и так далее. Это, конечно, Саша Устюжанин, это Оля Малахова, и другие тренеры. Вот. А сама идея этого фестиваля, мы съездили в Новосибирск и поняли, что там надо того еще пригласить на следующий фестиваль в Новосибирске. Ну и список составили такой, что поняли, что там человек 50 у нас был список, кого надо пригласить в Новосибирске, чтобы в Новосибирск поехать на фестиваль. И поняли, что а зачем в Новосибирске? Мы уже можем здесь провести такой фестиваль. И все, и пригласили тренеров, с которыми познакомились на Новосибирском фестивале в Красноярск, провели на Бузиме отличный первый фестиваль, душевный, взрывной, веселый. Вот. И потом участники после первого фестиваля сказали: а когда еще будет следующий фестиваль? То есть вы первый фестиваль планировали как разовую акцию? Да, да, это для нас было. Мы просто хотели вот сделать такое, причинить добро там всем друзьям, и сделали как разовый фестиваль. А потом думаем, если получится, может, через годик еще один сделаем. Ага. А участники такие: а вы когда хотите? А мы: может, через год. Они такие: нифига, давайте через пол. Мы не доживем, да? Да, в итоге в 2010 в январе провели первый фестиваль, а в августе 2010 уже второй, и второй фестиваль был рекордным. Там было больше 200 уже участников на фестивале. Если в первом было там 90 примерно, то во втором уже больше 200. Участникам, наверное, кровати в коридорах Бузима ставили, да? Бузим не вмещал, и поэтому там есть на территории Бузима там есть еще дополнительный корпус двухэтажный. Мы там искали по телефонам снимать в аренду эти квартиры, которые там они сдают. Вот, и часть просто не попала по проживанию никуда, то просто приезжали и уезжали. Каков был маркетинг, и за счет чего именно второй фестиваль получился самым большим за всю историю фестиваля? Это как звезды, как волна. Может быть, какие-то были? Вообще не имело значения, кто приедет, на самом деле. Это я так, глядя отсюда туда, смотрю. Uh-huh. Не имело значения. Это была такая большая волна первого фестиваля, когда люди никогда не были на фестивале. Uh-huh. Все участники впервые побывали на фестивале. И, во-первых, после первого фестиваля поняли, что они поедут второй раз. Во-вторых, они еще каждый там по 3 человека привели. Uh-huh. Вот, поэтому с точки зрения маркетинга это полностью сарафан. Угу. Сарафанное радио. А сыграло ли роль в наполняемости фестиваля тот факт, что не так много было организаций, которые проводят тренинги на тот период времени? Может быть, не так модно было ходить на тренинги, как это сейчас? Какую роль в этом этот факт сыграл? И был ли он на тот момент? Это секрет, грубо говоря, секрет успеха фестиваля там, в самом начале такого взрывного заключался в том, что подобных событий, не то чтобы тренингов, потому что он не позиционировался как тренинг, uh-huh. он позиционировался как отдых с пользой uh-huh. и как интенсивное развитие изначально, uh-huh. с самого начала. И комплексное развитие, там, и бизнес, и психология, все-все. Поэтому и в Красноярске не было фестивалей подобных. Был один только фестиваль, на который мы попали в 2009 году, uh-huh. и он единственный в Новосибирске только проводился. И то специфика таких фестивалей заключалась в том, что и до сих пор заключается, что такие фестивали проводятся среди психологов, то есть для выпускников, для психологов, uh-huh. для учителей и так далее. Это такая узкая аудитория. А мы когда попали туда, просто люди, которые даже тренера-то в глаза не видели ни разу в жизни, и попали на фестиваль, мы поняли, что а почему вот психологам-то это доступно, угу. вот такая форма развития, а простым людям нет. И мы стали делать фестиваль для всех. Угу. Вот, и поэтому это была такая новинка, что ли. Даешь психологию в массы. Да, это как iPhone, там раз, и все, и началось. Да, да. Слушай, я так понимаю, что фестиваль «Шаг вперед» и компания «Шаг вперед» — это две части одного целого. Расскажи, пожалуйста, что раньше появилось? Все-таки фестиваль или тренинги непосредственно тренеров, которые приезжают для того, чтобы обучать, проводить курсы и так далее? Именно что в основе? Про фестиваль. До момента первого фестиваля у меня была компания, называлась «Мастер Инвест». Мы занимались мастер-классами по инвестициям на рынке ценных бумаг. Uh-huh. Только. Это узкоспециализированная компания была. Когда попали на фестиваль в Новосибирске, приняли решение делать здесь фестиваль, и это было первое событие. У нас не было до этого ни одного тренинга. Поэтому фестиваль, по большому счету, он первоначальный. От него все пошло. После первого фестиваля появились запросы от участников фестиваля, они говорили, мы хотим сделать отдельный тренинг там, Ефима Чеботарева, сделайте uh-huh. отдельный тренинг Саши Устюжанина, там, uh-huh. сделайте расстановки с Олей Малаховой там, и так далее. И мы поняли, что спрос есть, значит, нужно делать предложение. Начали организовывать после первого фестиваля уже, то есть у нас фестиваль был в январе 2010-го, а первый тренинг мы провели в марте уже. 2010-го. Uh-huh. Я помню, это был самый первый тренинг с Олей Малаховой расстановки. А в мае мы провели с Ефимом Чеботаревым бизнес-тренинг. То есть и так пошло-поехало, да. Я правильно понимаю, что изначально фестиваль не рассматривался как рекламная площадка для будущих тренингов, а он создавался как вещь в себе. Да, да. У фестиваля как раз большое отличие от конференции и, в принципе, и некоторых других фестивалей по России, если смотреть, у него как раз не стояла цель продвижения тренеров. Тем более, что тренеры приезжали, там, половина федеральных тренеров, им, грубо говоря, им Красноярск-то особо не интересен, у них клиенты все в Москве. Они приезжали, потому что они слышали про этот фестиваль, им нравилось участвовать в этом фестивале, и они общались с себе равными тренерами. Угу. Вот это им особенно нравилось. Поэтому на фестивале, на каждом фестивале и до сих пор тренеры понимают четко, что никакой рекламы делать там не нужно, что угу. само качество, сам результат мастер-класса, который тренер там проводит, это уже, по сути, реклама. И основная задача тренера – это передать тот опыт, те знания, которые у него есть, самые свежие информацию. С Москвы приезжают, еще информация не дошла, они уже привозят, например. Это основная идея, чтобы участники сразу уже получали этот опыт знаний в концентрированном виде. Ну, то есть, сейчас 4 дня фестиваль, и это под 50 мастер-классов, тренингов, воркшопов там, и так далее. И под 20 тренеров со всей России. У нас только с Москвы около 7, насколько я помню, в этот раз. Я обратил внимание, что на фестивале, чем меньше тренер, хоть это и мастер-класс, скажем, удерживает в себе важную информацию, может быть, секретную какую-то, то есть ту информацию, которую он дает в дальнейшем на платных, дорогих тренингах, и вот чем меньше вот этого... Чем сильнее он открыт, чем больше он информации именно секретной дает, тем круче. И я обратил внимание, что на твоих фестивалях, да, я был на большем количестве фестивалей. Да, я не знаю, наверное, один из самых старожилов, да, этого фестиваля. Да, да, да. Вот, за что тебе безмерно благодарен. Так вот, за все то время я обратил внимание, чем... больше открыт тренер, тем больше, по-моему, спрос на его тренинги. Потому что сделать выжимку из всего того опыта, который накопил тренер, и вложить ее в эти 2-3 часа одного мастер-класса, там такое получается. И это, друзья, не реклама. Я даже больше скажу, в отличие от там, конференций тех же, когда тренер приехал, мастер-класс свой провел, даже если он практический. Он провел мастер-класс и уехал. Uh-huh. Особенность фестиваля, именно фестиваля «Шаг вперед», заключается в том, что тренер приезжает, проводит мастер-класс и остается на фестивале, идет уже как участник. Он может сходить там с участниками в баню, он может сходить там песни попеть, сходить на психотерапию, сходить к своим коллегам там, на бизнес-тренинг. А еще одна особенность – открытость всех тренеров, которые вот составляют этот весь эту банду тренеров, что ли, фестиваля, она еще проявляется в том, что после мастер-класса или во время, там, свободное время, когда есть перерывы, есть обеды, участники спокойно, свободно подходят к тренеру, присаживаются, угощают его чаем, кофе и задают вопросы. Каждый тренер фестиваля, он открыт и он уделяет максимум времени каждому участнику. То есть, если какие-то остались вопросы после мастер-класса, подходишь на обеде, говоришь, я с вами пообедаю. Да. Садишься и начинаешь задавать вопросы. Продолжается тренинг. Подливая ему чаечек, да? Да, да, да, да, да. И ночью тоже могут там уйти в бар, сесть и общаться, и задавать вопросы и так далее. Да. Угу. Антон, хорошо. А были ли у тебя на фестивалях, может быть, на одном, а может быть, на всех фестивалях, вот такие моменты, когда ты внутри себя сидел и понимал, вот это успех, вот это я крутую штуку замутил. Вот расскажи мне, пожалуйста. Один раз. Расскажи, какой? Вот, наверное, это было 2-2,5 года назад. Я даже, я сейчас, глядя на предыдущие все фестивали, я понимаю, почему эти фестивали каждый раз, каждые полгода были какими-то новыми, они были с какой-то искрой, с какой-то новой идеей, почему это уже 15-й, по сути, фестиваль. Потому что я критично отношусь к своим действиям, к самому себе там, и к тому, что я делаю. Угу. Самокритично. И каждый фестиваль, я помню это состояние, когда уже 5-й день фестиваля, последний, заключительный день фестиваля, 2 часа до церемонии закрытия. Чем я занимаюсь? Я сижу и думаю, так, следующий фестиваль будет тогда-то, этого тренера позову, этого позову, этого позову. Этого и начинаю не позову. Уже, да, ну, да, в том числе, да. Жесткий отбор у нас на фестиваль, да, по тренерскому составу. И я уже живу следующим фестивалем. Еще этот не закончился, я уже следующим. И единственный фестиваль, в котором, это, наверное, был летний фестиваль, да, 2,5 года назад, в котором я остановился на секундочку и задумался не самостоятельно, потому что у меня по привычке уже последний день фестиваля, я уже начинаю думать о следующем, И этот фестиваль, в котором Женя Веденин, один из тренеров фестиваля, очень известный, в Красноярске очень известный, которого мы привозим, телесно-ориентированный терапевт. Гениальный вообще мой друг, человек. Да, и он ко мне подошел, тогда мы с ним только вот были знакомы там полгода. Он подошел и сказал: ну что, выдыхай. Да. Говорит, все, теперь он подошел и сказал: наслаждайся тем, что уже свершилось. Насладись этим. Получи от этого. Ты все давал, теперь принимай. Принимай благодарности. Вот смотри, людям все нравится. Участникам все нравится. Принимай, расслабься. И тогда я паузу сделал и... Ну, и получил удовольствие. И это мне позволило как бы собраться силами, собраться, по большому счету, и уже двигаться после фестиваля, двигаться с большей энергией, с большим количеством идей, там, проектов и так далее. Вот это был очень запоминающийся момент. И Женя Веденина, это было в бильярдной. Женя Веденина, спасибо за вот такую возможность. Да, Женя умеет такие штуки заставить осознать, получить, принять, пропустить через себя и насладиться. В самый подходящий момент говорит самые подходящие слова, да. Ну, он в этом специалист, да. Антон, хорошо. А скажи, пожалуйста, на фестиваль часто приезжают психологи, действующие в качестве участников? Не знаю, то ли они отбор жесткий не проходят, то ли им хочется, скажем, нарастить свою клиентскую базу или пригласить на какое-то свое мероприятие. Скажи, пожалуйста, как ты к этим тренерам относишься, ну и к этим участникам, которые приезжают на фестиваль с некой такой... корыстной целью. Да, корыстной целью. Да, то есть ты против этого, как-то отстраняешься от этого. Вот расскажи, пожалуйста, про этот момент, потому что, ну, грубо говоря, где себя... раскручивать тренеру, ну, как не на фестивале? Где искать клиентскую базу, кроме как не на фестивале? Ну, как бы так сказать-то поточнее. На самом деле все тренеры, которые проводят мастер-классы, они все, ну, в большей или меньшей степени, они все себя продвигают. Ну, но кто-то продвигает, но продвижение делает, условно говоря, топорно. То есть он ведет мастер-класс и говорит: а вот здесь, а дальше вот почитайте в этой книжке. Или а вот это вот будет вот на этом тренинге. И так далее. Это вот как раз этот момент я пресекаю у тренеров. Я говорю: когда вы ведете мастер-классы на фестивале, вот во время мастер-класса никакой рекламы. Задача на фестивале ваша выдать ту информацию, тот опыт, объем, который заявлен на этом мастер-классе. Это ни в коем случае я не запрещаю им после мастер-класса или там в перерывах, в обед рассказывать о себе, раздавать визитки. Это нормальное взаимодействие. У нас отдельно на фестивале есть пространство, где можно там разложить листовки, например. У нас есть отдельное время, где мы можем предоставить тренерам возможность высказать, рассказать, что они проводят. Но это отдельное время для этого. Конечно, много участников, которые посещают фестиваль, они хотят идти двигаться дальше, они хотят знать: вот мне понравился этот тренер, а куда я хочу к нему? Поэтому, ну, мы об этом рассказываем. Это мы рассказываем об этом в отдельных там расписаниях, они висят на стене. Мы раскладываем листовки, которые там тренеры приносят. Они общаются друг с другом. Это, ну, это естественный процесс, но фестиваль – это отдельное пространство. И очень важно динамику, вот фестивальную динамику соблюдать. А вот реклама, она такая вот. И обратил внимание, посмотрел. То есть, когда тебе нужно, ты ее увидел. Но она не навязчивая. Вот. А по сути, фестиваль – это прям такой цельный тренинг-марафон, не знаю. Ну, все правильно. Чем более открыт тренер, чем более он демонстрирует свои знания, рассказывает на тренингах, доносит какую-то информацию, чем более она эксклюзивна, тем больше желания, конечно, потом на этот тренинг пойти, потому что, ну, я так понимаю, что есть тренеры, которые приезжали только на фестиваль и не проводили после фестиваля... До сих пор есть такие тренеры. Да, тренинги, поэтому... все-таки есть цель, ну, не то, что именно, знаешь, такая цель, которая в конечном счете не ведет к посещению участника фестиваля именно этого тренинга, у этого тренера. Тренеры, некоторые тренеры, они, у них, в принципе, нет, у людей нет возможности к ним попасть. Вот есть такая особенность. Ах, почему? Даже такое. Да, федеральные тренеры, многие, которых я приглашаю, они вообще не проводят тренингов открытых. Угу. Они их проводят только корпоративно. Угу. И очень маленькое количество компаний в Красноярске имеет возможность, в том числе финансовую, их пригласить в Красноярск для угу. своих сотрудников. Поэтому тренеры там, такие как Марк Кукушкин, Андрей Левченко, угу. они... ну, Марк никогда не проводил в Красноярске тренинги uh-huh. и никогда не будет, скорее всего, uh-huh. потому что у него клиенты, там это Сбербанк, это uh-huh. вот, различные телекомы, федеральные именно, поэтому да. Uh-huh. Возможность есть у участников только на фестивале с ними познакомиться и получить от них вот эту вот ценную информацию, которая доступна единицам в России. Uh-huh. Хорошо. Смотри, ну, продолжим, так скажем, такую... серию вопросов, да, не очень, может быть, комфортных, но, тем не менее, мне очень интересных. Скажи, пожалуйста, были ли на фестивалях вот, до недавнего времени, именно там, год назад, 2 года назад, 3 года назад, какие-то случаи или какие-то фестивали, после которых хотелось взять и все бросить, закрыть его там, закончиться или... Вот были такие случаи, расскажи. Я человек не злопамятный. Я забываю очень быстро такие случаи. Я больше ориентирован на результат, на позитивное отношение к вещам. Но вот чтобы прямо было желание закрыть фестиваль, там все это, больше никогда в жизни. Нет, а вот то, что... было состояние иссякшее такое, ага. когда полностью вложился в фестиваль, и после фестиваля месяц, например, восстанавливались все организаторы. Это факт. Практически каждый фестиваль был на износ. Всегда. Поэтому усталость была, но это не влияло на там, желание закончить с этим. Угу. Хорошо. Антон, в предыдущих интервью ты говорил о том, что тренеры на фестиваль приезжают и не получают за свои выступления гонорары. Скажи, пожалуйста, вкупе с тем, что и участники, которые приезжают на фестиваль, скажем, приезжают по цене, которая не соответствует, которая на порядок ниже тем ценам, которые они в дальнейшем платят за участие в полноценных угу. тренингах. Угу. Я правильно говорю? Ну, да, ничего да. не ошибаюсь. Вот, скажи, пожалуйста, для тебя, как для предпринимателя в этой ситуации, каков финансовый интерес? Ты вообще зарабатываешь на этих фестивалях или нет? Если сравнивать доход от фестиваля, там, допустим, и от курсов каких-нибудь, которые организуем, там типа NLP, коучинга, тренингов, то нет, не зарабатываю. Uh-huh. Если так грубо говорить. Ну, то есть зарабатываем, ну, мы работаем, готовим фестиваль примерно 4-5 месяцев. Uh-huh. 4-5 месяцев. Это разработка расписания, там, дизайна, согласование с партнерами, все, место, ну, поиск тренеров и так далее. Очень колоссальная работа проводится. Но она проводится для людей, для того, чтобы в очередной раз свершился праздник развития. Это большой праздник развития, и я получаю от этого больше морального удовлетворения и удовольствия, как и тренеры, угу. чем материальное. Вот. Угу. Ну, материальное, оно не соотносится по вложению там, человеческих ресурсов совершенно. Но, конечно, не в убыток. Прибыль угу. есть, угу. но и обычно, как эта прибыль распределяется, ну, то есть, мы прибыль получаем от фестиваля и вкладываем опять в центр развития что-нибудь там. Телевизор купили, там, холодильник, там, условно говоря. Да, ну то есть улучшаем просто материальную базу свою и все, и двигаемся дальше. Хорошо. Хочу задать тебе такой вопрос. Насколько я знаю, ты меня не так давно, я думаю, что многих старожилов и нестарожилов ошарашил новостью, да, о том, что ближайший фестиваль, который состоится... 23-26 февраля. С 23 по 26 февраля будет последним фестивалем. Да. Я об этом с грустью говорю, потому что... Ну, я потом объясню, почему. Ну, это 15-й фестиваль, да. Конечно, сколько лет он уже существует, и в Москве его проводят. Ну, то есть в разных городах проводили эти фестивали. Да, да. Это действительно последний фестиваль. Угу. И это отнюдь не связано с состоянием усталости там и так далее, что все, устал больше, надоело там и так далее. Это абсолютно не связано с тем интересом, который есть внутри фестиваля, с вот этими высокими эмоциями там, и так далее, которые он создает. Он также продолжает каждые полгода создавать эти эмоции для участников. И состав 15-й фестиваль, я могу сказать, за все там, 7 лет существования фестиваля состав федеральных тренеров самый большой. То есть московских тренеров больше не было никогда. Анатолий Вассерман приезжает. Я помню, да, с ним на несколько фестивалей назад у участников закончились вопросы. Я вел эту конференцию, и мне остается, по-моему, полтора часа. Вот не у многих, точнее так, у многих людей есть мечта пообщаться с Анатолием Вассерманом или задать хотя бы один какой-нибудь вопрос. У меня эта мечта растянулась на полтора часа. Я даже немножко подустал. Закончились вопросами о том: Анатолий Александрович, а скажите, какой у вас телефонный аппарат? Причем он мне настолько развернуто и понятно ответил, что я потом купил себе точно такой же. Ну да, вот Анатолий Вассерман тоже будет на фестивале. Он был на шаге вперед. Лично, да? Лично, да, да. И он будет проживать на базе отдыха. Поэтому он всегда открыт. Он проводит мастер-классы, потом уходит, например, в кафе садится, заказывает себе чай или кофе и сидит весь день там в планшете, кто-то подсаживается к ним, разговаривает, задает вопросы, меняются люди там и так далее. Он спокойно отвечает на вопросы, ему доставляет удовольствие вот, общение с людьми. И самая интересная его тема, почему его пригласил в этот раз тоже, это геополитика, сейчас очень актуальная тема, связанная там со всякими международными отношениями с Россией. И он как раз будет рассказывать, как он это видит, потому что, ну, несмотря на то, что он там знаток, что он там все знает и так далее, его, ну, насколько я его знаю, его основная деятельность – это политическое, геополитическое консультирование высоких лиц. Ну, кого он не говорит. Возвращаясь, скажем, к нашему вопросу, я думаю, что... Я уже забыл вопрос. Да. Сейчас напомню, у меня все ходы записаны. Вот, скажи, пожалуйста, кстати, на этот вопрос ты ответишь после коротенького перерыва. Вот, а вопрос будет такой. Какова основная все-таки причина того, что этот фестиваль будет последним? Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. 4 марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы «Ядха». 4 марта, 19 часов, концертная студия «Дождя». Билеты «Касса.ру» и «Красбилет». Телефон 251-5017. Автор успеха. Уважаемые радиослушатели, в эфире радио ВК, программа «Автор успеха». Я Антон Грядин. В гостях у меня по-прежнему учредитель фестиваля бизнеса и психологии «Шаг вперед» Антон Демидов. Антон, возвращаясь к нашей беседе и к нашему вопросу, вот, скажи, пожалуйста, по какой причине ты принял решение провести последний фестиваль «Шаг вперед»? Ну, на самом деле, причина... Да нет причины, в действительности. Это не ежемоментное решение по поводу того, что этот фестиваль будет заключительным. Это такая назревающая, что ли, идея. Я думаю, что в моей голове, в моих состояниях, ей уже там было больше полугода. И я, конечно, я долго очень не мог понять, что меня напрягает. Uh-huh. Вот в фестивале в какой-то момент. Ну и благодаря вот Владимиру Михину, который является и моим другом, и моим терапевтом, uh-huh. Я пришел к решению фестиваль этот сделать заключительным, последним. Шаг вперед. Мне кажется, вот сейчас, если говорить про сами идеи, почему, то, пожалуй, основная идея заключается в том, что миссия фестиваля выполнена. Uh-huh. И его как бы натягивать дальше нет необходимости и смысла. Такой формат фестиваля, который есть сейчас, он не иссяк, но сама миссия выполнена, нет никакого смысла в фестивале на текущий момент. Основная идея фестиваля изначально, я, конечно, не осознавал, когда делали первый фестиваль, эту идею, эту миссию, но основная миссия фестиваля всегда была создание сообщества развития. Uh-huh. И дело в том, что за 7 лет сообщество развития уже было создано, и не 2 даже года назад, а еще раньше. И более того, было не одно сообщество развития создано. Благодаря uh-huh. фестивалю «Шаг вперед» были организованы фестивали «Душа и дело» в Иркутске, угу. фестиваль «Подъем» в Новосибирске, еще фестивали там, в Омске были фестивали организованы и так далее. То есть, угу. по сути, это были созданы еще и в этих городах, в соседних городах сообщества развития, они продолжают существовать. Да что там, сообщества, целые компании были созданы тренинговые, да. на базе фестиваля. Да. Поэтому сообщества созданы... И не одно, и они пересекаются, и участники фестивалей уже давно понимают, что для того, чтобы там двигаться в каком-то направлении, им максимально эффективно пойти на какой-то тренинг, они знают на какой, они знают, что такое качество, потому что фестиваль дает высокое качество тренингов, эффективность высокую тренингов. Ну, то есть у нас участник фестиваля, он достаточно избалованный, он не пойдет на любой тренинг, угу. который есть, неважно где, даже в Москве. Но если он знает, что тренинг стоящий, он поедет даже за рубеж на этот тренинг. Угу. И они едут. Угу. Вот, они понимают, зачем. Тренинги понимают, в Таиланде и так далее. Очень, очень такая известная тема, сколько раз меня туда приглашали. Полный прям отрыв, полное погружение. Кому-то влом было ехать на фестиваль там на Бузим за 60 километров, тут за 6 тысяч километров улетая, не напрягаясь. Поэтому миссия выполнена. Угу. Мы двигаемся дальше, благодарим фестиваль. Это грустно. Но всегда что-то начинается, что-то заканчивается. У фестиваля есть свой логический конец. Угу. Вот. И мы этот логический конец попрощаемся с фестивалем именно на последнем фестивале. Он будет таким же качественным, он будет таким же эмоциональным и экологичным, что очень важно. Ну, в конце попрощаемся уже с фестивалем, какой-нибудь костерчик сделаем. Да. Причем мне задают вопросы участники фестиваля и тренеры, а что, может быть, будет что-то другое. Я вот сейчас меня слышат больше, чем когда я говорю один на один, поэтому я могу сказать, что... Я не знаю, что будет. Будет ли вообще? Я сейчас не думаю по поводу того, перспективы там лета. Я сейчас сосредоточен на том, чтобы провести очень хорошо, очень качественно, красиво заключительный фестиваль «Шаг вперед». А там дальше будет, что будет. Угу. Вот оглядываясь назад, да, на те 5 лет или 7? 7. 5 это потому 8, что для 8, меня 5, да. Для... В целом история фестиваля насчитывает 7 лет. Оглядываясь назад, есть желание, если бы была такая возможность, что-то поменять, что-то сделать не так, чтобы, может быть, в какую-то другую сторону направить фестиваль, в другое русло, вектор поменять? Что бы изменил? Я, ну, кроме того, что я фестивали организую, я же тоже посещаю тренинги. Я в том числе выпускник НЛП-практика. Поэтому этот вопрос, ответ на этот вопрос, он очень легкий, очень простой. Ничего не поменяю. Потому что если бы я что-то поменял в прошлом, я бы сейчас был уже другим человеком. Я сейчас благодарен тому, что я есть сейчас такой, потому что и такие фестивали были, и отношения были такие. И вот все развивалось именно так, как... Ну, то есть все фестивали, как они были организованы, зачем, когда... Это был наилучший выбор из всех возможных. Угу. Поэтому я абсолютно благодарен и не сожалею ни о чем. И ни о чем не жалею, да? Это здорово. Да, да. Антон, а скажи, пожалуйста, вот на самом деле это крутой бренд. Вот фестиваль сам по себе – это крутой бренд. И ну, он обладает определенной стоимостью. Почему у тебя не было желания его продать? Ну, у нас вообще эта практика не практикуется. Так-то в Сибири особенно, вообще-то. Кстати, про продать и про все вот эти вот фишки, франшизы и всего прочего. На этом фестивале будет рассказывать Ефим Чеботарев. Вот наш сибиряк, который в Красноярске очень много времени, очень много лет проводил различные тренинги и пару лет назад переехал в Москву. И там сейчас... является там управляющим, тренирует и так далее. Он вернется, расскажет. Он расскажет, как это можно сделать. Но вряд ли это можно сделать с таким брендом, как там фестиваль развития, то есть с услугами. Скорее, это не с услугами делается. Ну, франшиза, там, продать компанию и так далее. Угу. Еще не настолько развит рынок. Вот. Не такая, ну, не настолько крупно это. Но с точки зрения того, что, ну, шаг вперед же продолжает существовать. Угу. Сам фестиваль, он как проект, он заканчивается, а сам центр развития, он продолжает существовать. Есть много-много проектов, которые расписаны на год вперед, новых проектов, тех, которые решили оставить. Например, там, Вадим Демчок со школы игры, с тренингом. Это же культовый. Это вот из всех тренингов, которые я за вот эти вот 8 лет посещал, этот тренинг, он самый такой меняющий мировоззрение, вот для меня, конечно, в самую лучшую сторону, и меняющий состояние, вот, и качество жизни, вот, и, ну, и многие другие проекты мы продолжаем, а фестиваль, ну, есть еще другие фестивали в других городах, и я то знаю... Ты его планируешь закрыть только в Красноярске и хочешь все-таки оставить в каких-то других городах, если будет спрос? Или нет, в принципе, я закрываю. Я говорю, что есть другие фестивали, организаторов которых я знаю, и я с удовольствием буду поддерживать эти фестивали, идеи, где-то какими-то мыслями, где-то контактами тренеров, которых можно позвать на эти фестивали. Я с удовольствием это движение буду поддерживать. Но сам я заниматься не планирую этим. Я знаю, что в Сибирь заходит фестиваль «Пир», уважаемый фестиваль уважаемого Марка Кукушкина. Вот. И у него есть будущее очень интересное, у него другая миссия. И эта миссия, она очень хорошо подходит, вписывается с учетом там, вот, того, насколько мощно сейчас развиваются тренинги, и пир у него задача именно выборки, качественной выборки качественных тренеров и тренингов, и объединение сообщества тренеров различного. То есть у нас и в Сибири в том числе есть нездоровая конкуренция тренерская, и я это вижу. Ну, тренеры, которые на фестиваль «Шаг вперед» приезжают, они здоровые, но есть и нездоровая конкуренция. И у пира такая миссия. И я буду ее поддерживать. Вот сразу после нас, там через 2 или 3 недели после фестиваля «Шаг вперед», в Новосибирске пройдет первый пир. Фестиваль «Пир», там туда приедет и Марк Кукушкин, там, ну и многие другие тренеры. Вот. И, конечно, у кого есть возможность, прям приглашаю туда, в Новосибирск попасть. Ну, «Пирс», можно написать «Пир Сибирь». И все, и посмотреть, что там. Там очень, очень классная, крутая программа. Особенно для тренеров, особенно для HR-щиков. Очень классный формат. Угу. Насколько я понимаю, ты был соорганизатором одного из фестивалей, даже двух. В Москве. Да, ПИР. Фестиваль ПИР – это самый большой в России фестиваль развития бизнеса и психологии. На предыдущем фестивале в 2016 году в сентябре участников было с тренерами вместе 750. Угу. Четырехдневный фестиваль. Это грандиозное событие. Угу. Слушай, я так понимаю, что ты... У меня, по крайней мере, возникла такая ассоциация, что ты из разряда футболистов сейчас, которые сами играют на поле, переходишь в разряд тренеров этих самых футболистов в плане накопленного тобой опыта по организации тренингов, по маркетингу непосредственно, по тренерам, по приглашению участников, что по большому счету рынок именно организаторов, на мой взгляд, фестивалей, подобных тренингов, он еще не заполнен. Поэтому это уровень другой, и мне кажется, он даже выше, чем непосредственно организовывать эти фестивали. Именно консультанта в сфере организации фестивалей. По-моему, это очень круто. Но есть еще такая сфера, я думаю, что она потенциально интересная для развития. Но не каждая компания на это пойдет. Например, компания, известная нам в Красноярске, компания «Командор», из которой очень многие директора и управляющие компании были на фестивале «Шаг вперед», не один год ездили. Они в какой-то момент вообще приняли решение создать свой собственный фестиваль. Это внутрикорпоративный фестиваль, куда собирается 200 сотрудников. И они приглашают тоже так же тренеров. Они это делают, так, как они сами это видят. Но это круто. Внутрикорпоративный фестиваль. Я думаю, что в этом смысле есть очень интересное направление. То есть с точки зрения организовать там фестиваль внутрикорпоративный какой-то, пригласить тренеров, я и там наши коллеги, соорганизаторы, мы это сделаем очень легко. И сделаем под запрос. То есть, я думаю, что в этом есть какое-то будущее. Может, это будущее 5 лет ближайших. Может быть, и ближайшего времени. Фестиваль можно сделать любой, под любой запрос, и опыта более чем. То есть, Михаил Прохоров на свои корпоративы приглашает Red Hot Chili Peppers. Точно так же руководители компаний будут создавать такие же ивенты, если это можно назвать ивентом. Это же новый формат. Это такой формат развития. Это не попойка, это не просто поплясать или поулыбаться, или гэгэй сделать и так далее. Это конкретное развитие сотрудников. В них можно вкладывать вот так. Я помню, кстати, ты на одной из презентационных речей в начале фестиваля говорил о том, что ребят, где употребить есть, но подумайте, стоит ли это делать, потому что голова работает так, что может просто не вынести вот этого коктейля из знаний, инсайтов и алкоголя. Да. Хотите отдохнуть, пожалуйста, до вечера посещайте занятия, мастер-классы, а вечером можете в бар пойти, спокойненько посидеть, может потанцевать. Фестиваль – это пространство свободы развития. Здесь ничего не запрещается, хотя были несколько раз возникали идеи, может быть запретить алкоголь на фестивале, и все эти идеи не проходили ни разу, потому что нет смысла. Запрет – это уже какое-то ограничение, а фестиваль – это свобода выбора, свобода решений, выбора каждого конкретного участника. Каждый участник развивается на фестивале своим путем. Например, 3 дня он занимался, плотно занимался, и у него уже перегруз, и ему нужно как-то уровень напряжения снизить, и он это может сделать, либо пойти поспать, а может быть в бар просто пойти, и все, на вечер. А утром проснулся, и спокойненько, уже хорошо ему, он пошел туда, куда хочет. Если получилось поспать, а то иногда бывает же, что ночной марафон заканчивается в 5 утра, в 7 часов уже подъем, и времени не хватает. В принципе, то, что на фестивале сон – это, скажем, больше роскошь. Да? И, в принципе, к этому все абсолютно нормально относятся и не чувствуют никакого дискомфорта. Это норма. Вот, Антон, мне понравилась тема, которую ты затронул. Это насчет конкуренции тренеров. Да? Вот я посещаю модуль НЛП, да? Да. И знаю, что в России существует несколько школ НЛП, и в связи с тем, что рынок недостаточно развит пока еще, то есть желающих, особенно в нашей, так скажем, глубинке, да, не так много, то конкуренция достаточно острая. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось договорить представителей трех прямо конкурирующих между собой школ провести тренинг совместный? Но это не единственный тренинг, который удалось уговорить провести. Да, и тогда есть как тебе это удается? Приезжают же абсолютно конкурентные на фестиваль, ну, если так посмотреть на рынок, приезжают абсолютно конкурентные тренеры, там даже с одного города, которые конкурируют, там, условно говоря, делят клиентов. У меня просто изначально позиция по поводу рынка тренингов несколько выходит за рамки конкуренции. Угу. Идея в том, что тренинговый рынок, он еще не развит. И потенциал развития тренингового рынка, качественного профессионального рынка, он очень большой. Угу. Сейчас по статистике вообще тренингами интересуются и хоть как-то посещают там мастер-классы, тренинги, воркшопы, примерно 5%, а может и 3, я сейчас не помню, от 3 до 5% населения, взрослого населения России. А как за рубежом? Я так понимаю, что на эту цифру ориентируются, да? За рубежом... При оценке рынка. Насколько я помню, за рубежом к помощи психологов, например. Угу. Это уже культура, в принципе, да? К помощи психологов там привлекают, наверное, там процентов 70-80 приходят людей. Это уже в культуре. Как семейный врач, так же и семейный психолог. Это уже в культуре, это там в суде, там, допустим, правонарушение совершил, тебе раз, там, тебе к психологу вот столько-то обязательно раз сходить нужно и так далее. Когда какие-то вопросы внутри в семье, муж и жена собираются, идут к психологу, потому что он как третья сторона выступает и взаимодействует. А у нас рынок большой, вообще, в принципе, потенциально большой, но еще мало людей ходит. И делить этих 3-5% участников нет смысла. Есть смысл делать больше количество участников, новых вовлекать. Вот в этом есть смысл. И в этом есть идея синергии. Даже условно конкурирующих компаний, да, в том числе НЛП. Я за то, чтобы в Красноярске появилась еще одна компания, которая занимается НЛП. Угу. Я за это, потому что мы вместе привлечем больше количества участников, мы вместе вовлечем в развитие больше количества людей, в развитие, в осознанность там, и так далее, чем одна компания. Uh-huh. Ну, вот сейчас на рынке в Красноярске всего две компании по НЛП, которые проводят курсы НЛП. В Новосибирске их там 3-4. Uh-huh. И основная идея моя в том, чтобы эти компании можно было объединять. Я знаю всех директоров этих компаний, и поэтому я и договариваюсь, что давайте, ребята, проведем, допустим, мастерский курс НЛП в Красноярске, но давайте проведем его, давайте вместе соберемся, три лучших тренера там России, каждый в своей компании. И давайте проведем для всех, кто хочет. Здесь вопрос вообще не конкуренции. Это вопрос развития рынка. Все. И это касается там любого тренинга в действительности. И фестиваля в том числе. Это вопрос развития рынка. Мне безумно нравится этот факт, когда руководители двух конкурирующих организаций общаются друг с другом. А в случае, если речь идет о каком-то, условно, местном такси, переполнено, значит, заказами одно такси, и это самое такси переадресует заказы уже к водителям, прямых конкурентов. Да, да, да. Еще случай знаю о том, что, по-моему, Wimbledon на линии Милка, когда они, ну, жестко конкурировали, разместили заказ на свою продукцию. Мне это настолько нравится. Это усиление рынка, да. И я за то, чтобы, скажем, две конкурирующие организации общались в целях созидания, в целях расширения рынка, но договаривались, по каким позициям они будут конкурировать. Здесь есть очень важный момент с точки зрения конкуренции. Для того, чтобы расширять рынок, развивать рынок, нужно убрать слово «конкурировать» и «конкуренция», и поставить вместо этого, например, слово «партнерство». Тогда видится по-другому будет все. И тогда возможностей будет больше. Будут искаться точки соприкосновения. Будут открыты две стороны, две или больше стороны, для того, чтобы развивать рынок. Поэтому и на рынке тренинга вам такая же история. Полностью с тобой согласен. Антон, скажи, пожалуйста, вот предстоящий фестиваль будет, летчики говорят, крайним, ну а мы здесь позволим себе сказать последним. Uh-huh. Ну, потому что последний – это, ну, тот фестиваль, о закрытии которого я узнал… Пару дней назад. Да, пару дней назад, и не просто узнал. И я хочу аплодировать. Расскажи несколько слов о том, что ждет участников фестиваля на вот этом самом последнем фестивале. Ну, вообще все написано на сайте. Да? Crossfest.ru. И все, что там ждет, есть в расписании. А все, что там не написано, это секрет. Ага. То есть у нас сюрпризы. А все остальное, да, это под секретом. Есть несколько пунктов секретных. Конечно, там не все раскрывается, но основные темы все есть. Там есть нестандартные подходы внутри фестиваля. Ну, опыт 7 лет, 15 фестивалей, он как бы сконцентрирован весь в одном фестивале. Поэтому на сайте crossfest.ru зайдете, посмотрите и приедете к нам. Здорово. Спасибо, Антон. До встречи на фестивале, на последнем фестивале. В эфире была программа «Автор успеха». Я ведущий Антон Грядин. Прощаюсь с вами. До встречи. Пока. Каждый четверг в эфире радио ВК «Автор успеха».